265. Для сознания иерархии необходимо развитие широты понимания. Без широты не будет и глубины, и долготы. Лишь так войдет иерархия в сознание и будет приложена в жизнь. Лишь так иерархия преобразит понятия и условности. Битва преобразится в нагнетение энергии. Клевета станет мегафоном. Утомление будет сменой труда. Любовь будет факелом света. Дар станет умножением мощи. Упорность будет сокращением пути. Так преобразится каждое свойство в качество.